пошел». Мерли усмехнулась. «Но ты-то почему в такую рань?» «Хотелось порисовать», — неохотно призналась Силе. «Ночью?» — сплеснула руками Мерли. «А во время работы, по-твоему, лучше?» — спросила Силе, подходя к окну и разворачивая бумагу. «Да нет», — зевнула Мерли. Через некоторое время Силе услышала за спиной ровное глубокое дыхание. Вскоре и оно исчезло за мягким шорохом угольной палочки. Силе кончила рисунок и разглядывала его вблизи и издали. «Занятно», — решила она. «Пророк Мус мог бы позволить нам рисовать на занятиях углем. Да и ради собственного удовольствия можно было бы порисовать иногда угольной палочкой. Занятно, но показывать Юти Пурье тут нечего». Силе положила поверх рисунка другой лист, как и учила художница, и отнесла рисунок на полку. Когда Силе вернулась, Мерли еще спала. Голову она склонила на руки и так сладко сопела, что и Силе захотелось подремать, но времени уже не осталось. В любую минуту могли явиться девочки. «Мерли, проснись!» – негромко позвала Силе. Сопение на какое-то время прервалось и продолжалось снова. «Мерли, сейчас придут на работу!» Силе положила руку ей на плечо. Мерли испуганно вскрикнула, вскочила, наткнулась на стол Хие и с грохотом опрокинула его. Она испуганно оглядывалась. Ее трясло, будто от холода. Увидев Силе, попыталась улыбнуться. «Ты? Ой, как я испугалась!» Мерли подтянула стул, снова посмотрела на Силе и опять улыбнулась. «Я тебя испугала. Прости. Но я даже не знаю, чего я испугалась. Твоя рука просто, может, подумала, что крыса однажды у бабушки...» Силе остановила ее. «Сейчас придут девочки и причешись». Мерли поблагодарила. Другим действительно незачем знать, что она тут спала и вообще. «Кому какое дело, что мы пришли так рано?» – сказала Силе. «Ну да». Мерли уже смеялась. И тут же спросила, не согласилась бы Силе ночевать у нее. «Родителей у тебя дома нет, все равно где спать», – объяснила она. «У меня просто непробудный сон. Будильника я вообще не слышу, и если меня не разбудить, то просплю до обеда. Стыдно опаздывать». В голосе Мерли не было искренности. Силе внимательно взглядела на нее. «Чего смотришь? Не веришь, что ли?» «А разве отец не может разбудить? Его что, нет дома?» Мерли ответила, что мамин муж уходит на работу к 6. Тут явились девочки, и разговор прервался. В течение получаса Мерли еще нескольких девочек звала ночевать. Никто не соглашался. Хия сказала, что скорее солнышко взойдет с запада, чем отец позволит ей ночевать у чужих. Нейда отказалась. Третья девочка сказала, что не уснет в незнакомом месте. Четвертая приняла за шутку предложение Мерли, так как не могла поверить, чтобы человек не слышал будильника. Силе вспомнила, что и она сама после отъезда родителей не могла проснуться по будильнику, до сих пор боится проспать и каждый вечер ставит будильник на перевернутое ведро. «Итию в Карпатах», — вздохнула Мерли. «Первое опоздание мне может и проститься, но когда они пойдут косяком, тогда... Прощайте, девочки». Силе вновь уловила в ее голосе фальшь и не поверила. Двадцать восьмое. Эндла Курма остановилась в конце стола. Силе с интересом ожидала ее слов. Бригадир обязательно выскажется по поводу распавшегося квартета. Вчера она этого не сделала, сегодня же сновала как челнок и только сейчас внесла последние результаты вчерашнего дня в график. Силе посмотрела на стену, цифры оказались слишком мелкими, чтобы увидеть издали. Сколько вчера Мерли уложила коробок? Сама Мерли об этом не говорила. Эндва была суровой. Она проследила, как Мерли складывает коробку, затем, как то же самое делает Хия, и выпалила. «Снова перестроились. Вы не в песочнице играете. Без разрешения бригадира нельзя ничего предпринимать. Думаете, если о вас написали в газете, то вам уже не нужен бригадир? Что вы все знаете и умеете сами? Нет, дорогие мои, порядок есть порядок». Мерли примирительно улыбнулась бригадиру и спросила. «Вы недовольны нашей работой?» «Смотрите, какие колоссальные цифры вы вписали в табель», — сказала Хия. «Надо делать столько, сколько от вас требуется», — сухо отрезала бригадир. «Как это понимать?» — удивилась Сили. «А если мы сделаем больше, чем требуется, сделаем столько, сколько можем?» «Кому нужна ваша спешка? Она приводит к браку. Ясно. Главное, не делайте меньше положенной нормы, чтобы не было нареканий. Ясно?» Кивая, Силе повторяла. «Главное, делать такую малость, какую требуют. Ясно, чтобы не было нареканий. Ясно». Эндла Курма вроде бы хотела еще сказать что-то, но тут за ней явилась Веники. Силе подошла к графику, увидела цифру 102 рядом с именем Мерли, скользнула по цифре 82, столько коробок уложила Ингел и вернулась на свое рабочее место. Работу она делала нехотя, медленно. Значит, главное, чтобы не было нареканий. И ни одного доброго слова за вчерашние 114 коробок. Неужели верить своим глазам и ушам? Бригадиру нет никакого дела до того, что Ингел расфасовала только 82 коробки, а они здесь по 114. Если перевести в проценты, то это будет 126%. Вот что такое их 114 коробок. Великолепно. Просто замечательно. И если бы Эндла Курма хоть словом обмолвилась об этом, тогда бы можно было понять, что она ценит их усилия. Похвалы не надо, спасибо, проживем. Но заслуженную оценку дать нужно, а она... «Главное, не делайте меньше положенной нормы, чтобы не было нареканий. Ясно?» «Чтобы, чтобы, чтобы». Теперь Хия может встать, потянуться и сказать, что она пойдет и немного походит, посмотрит, что там другие делают. Столько, сколько требуется, она может сделать и так, шутя. Их норма явно взята с потолка, потому что раньше до них не было временных фасовщиц. Лишь машина делает столько, сколько ей положено. Только робот. Человек – не машина. Человеку требуется шевелить мозгами. Но выходит, что этот новоиспеченный начальничек был бы рад, если бы вместо девочек за столами сидели роботы и роботихи. Уложит каждый свои 90 коробок конфет и точка. Просто и ясно. А если бы некоторые роботы-малыши стали делать столько же, сколько большие роботы, и если бы они уложили по 114 коробок, то Эндла Курма сразу же отправила бы их в ремонт. Мол, гляньте, что стряслось с этими безумными. Они делают столько, сколько могут, а не столько, сколько положено. «Здравствуйте. Как у вас дела?» Возле Сили остановилась заведующая участком. «Спасибо, хорошо». Быстро ответила Мерли. «Вас в газетах так хвалят!» Продолжала заведующая. «Ваш бригадир Эндла Курма сказала мне, что вы не всем довольны». «Ничего подобного. Очень довольны!» Возразила Мерли. «Мне кажется, нас тут не принимают всерьез», сказала Сили. «Почему нас не поставили работать в цех? Может, мы укладывали бы там столько же коробок, сколько и молодые укладчицы». Заведующая участком слушала Силе с интересом, хотя на ее лице, казалось, было написано: «Слышали мы и раньше 16-летних подростков, которые считали, что родившиеся до них люди вообще не умеют вести земные дела». И тогда заведующая участком сказала, что временной бригадой очень довольны, что сразу видно – производственная практика не прошла для них даром, что их принимают очень даже всерьез, потому что из этой бригады фабрика надеется получить существенное пополнение, и именно поэтому их взяли на работу. В В цех их не могли поставить, потому что ни в одном цехе нет такого количества свободных мест для 25 девочек. Что недавно закончили монтаж новых современных конвейеров, на которых в будущем станет работать, возможно, и кое-кто из их бригады. Что же касается молодых фасовщиц, которые работают на ручной укладке в цехе, то... Заведующая подошла к висевшим на стене показателям, изучила их, вернулась и закончила. Норма укладчиц трюфелей за смену – 108 коробок. «108!» – воскликнула Мерли и вскочила с места. «Девочки, мы же на высоте! Мы делаем даже больше! Ура!» Заведующая участком засмеялась. «Хорошо, продолжайте работать. Но если у вас тут будут какие-нибудь сложности или возникнут планы, сразу же обращайтесь к бригадиру». Заведующая ушла. «Поняли, в чем дело?» – спросила девочек Хия и наклонилась к соседке. «Вот так, Мерли, не самовольничай. В этом смысле ты еще не на высоте». «Так что жаловаться и беспокоиться нет причины», – подумала Сили. «Мы на высоте. Но почему сознание этого уже не радует? Другие девочки довольны. Значит, я не на своем месте? Мерли хочет остаться работать на фабрике, хотя бывает она срывается. Но главное, она знает, чего хочет. Один самый существенный вопрос в жизни для Мерли ясен. Она знает, где будет работать. А я? Неужели мне придется быть всю жизнь фасовщицей? Ага, сомневаюсь, колеблюсь, не уверена в себе. У каждого человека должна быть такая работа, о которой можно сказать без всякого колебания. Только это и никакая другая. До аттестата зрелости остался всего год. Один год для поисков, взвешивания и решения. И если за это время сама не найдешь, придется идти на консультационный пункт за советом. Хорошо, если бы там стояли электронно-счетные машины, которые за несколько секунд выберут тебе подходящую работу. Ведь решить вопрос о настоящей работе для себя иногда бывает столь же трудно, как найти среди сотен миллионов людей своего Ромео. Но при чем здесь Ромео? Как при чем? Ромео и работа. Для счастливого человека всегда единственные. Но Имри Лойк сказал, что у некоторых в работе нет своего единственного счастья, так же, как и в любви. А у меня... Двадцать. В коридоре к Силе подошел в отеле. «Через несколько минут тебя будет ждать во дворе человек на первой скамейке возле фонтана». У Сили заколотилось сердце. «Зовут на свидание. Первое приглашение». Она была абсолютно уверена, что это Индрек, но все же прикрылась равнодушием, спросила. «Кто будет ждать?» «Не велено говорить ничего, кроме того, что в руках у него будет сегодняшнее Норте Хейль», – тихо объяснил в отеле. Сили улыбнулась. «Зачем Индреку держать в руках Норте Хейль? Значит, зовет не он? Кто же?» «Пусть лучше приходит сюда». «Не может». «Почему?» В отеле пожал плечами. «Почему? Разве он не здешний?» В отеле огляделся, будто боялся, что кто-нибудь услышит, и подмигнул Силе. «Кто же он такой?» – удивилась Силе. «Я же сказал, с газетой в руках». Перед глазами Силе почему-то возник Виханди из механического. Нет, тот бы не стал фокусничать с газетой. Такая шутка подходит Ринальдо. А что он хочет сказать? Опять вспомнил какой-нибудь пошлый анекдот? «Спасибо, не хочется», — сказала Силе. Но так как в отеле настаивал, он старался ревностно выполнить поручение, то Силе, наконец, смилостивилась. «Ладно, чтобы не было ошибки, Норт и Хейль могут читать и другие люди. Пусть он держит газету вверх ногами». «Чтобы все видели это? Сколько их там ходит у фонтана? А из окон не видно, так что пусть перевернет газету, и паролем будет «Китайский – это китайский, ничего не понимаю. Так он должен мне ответить». В отеле старался разъяснить ей, что солидность и чувство человеческого достоинства ущемляются подобным условиям. «Так же, как и у меня, когда я ни с того ни с сего, очертя голову, бегу на свидание неизвестно с кем», — сказала Силли. «Пусть сам идет сюда и все». «Нет, он просил». «Ну, тогда...» «Ладно, ладно». В отеле отступил. Силли не сразу пошла на свидание. Сперва глянула из окошка в коридоре. Возле фонтана действительно кто-то сидел. Лицо скрывала развернутая газета. Как он держал ее, отсюда видно не было. Силли вышла во двор. Газету держали вверх ногами. Силли уселась на скамейку и глянула на солнышко. Газета рядом зашуршала, ее сложили, но пароль сказан не был. «Ну и дело с тобой, прежде чем удастся поговорить», — произнес Индрек. «А просто прийти и поговорить нельзя?» «Просто с тобой не выходит. Не успеешь рта раскрыть, как тебя уже нет». «Так уж и нет». «Знаешь, Силли...» У Силли прервалось дыхание. Голос Индрека опять прозвучал так же, как на острове, в вечернем лесу. Силли повернулась к Индреку. «Я уже давно хотел сказать тебе...» Он поднял глаза, и взгляды встретились. Индрек смутился и умолк. Затем кашлянул и продолжил. «Ах да, о чем это я хотел сказать? Ваша Мерли собирается на неделю перебраться в общежитие. Что у нее там стряслось дома?» «Опять Мерли! И чего только он не знает о ней!» Силли снова подставила лицо солнцу. «Она боится, что будет просыпать по утрам. Мать уехала в командировку». «Вот почему», — удивился Индрек. «Но при чем тут замок? Что-то не сходится». «Это может быть совсем другое дело. А ты врезал замок?» «Нет». На языке у Силли вертелся вопрос, чем же увлекательным они занимались у Мерли, если на замок не осталось времени. Вопрос вертелся на языке, пока не вырвался. Индрек безмолвно уставился на Силли. Какое-то время молчал, прежде чем нерешительно заговорил. «Ты странная, Силли. Все простое и ясное настолько усложняешь, что хоть караул кричи. Все. И Нейда кое в чем плохо на тебя действует». «Ах, ты это хотел мне сказать? Спасибо. Очень интересная встреча была». Силли вскочила со скамейки. 30. Напротив окна сонно шелестела липа. За ней, упершись в серое небо, дремали темные сосны. И дом спал, и все люди спали, и все вещи. Только у Силли не было сна. Она лежала на постели, разглядывала тусклое небо, неподвижные сосны, прислушивалась к сонным липам и думала о том, что по милости в отеле она осталась без подружки. А Индрек озадачен и, несмотря на весь свой ум, не может понять, зачем Мерли выдумала всю эту историю с замком. И вдруг Силли охватило сожаление, что она не поехала вместе с родителями. Первый раз пожалела об этом. И тут же упрекнула себя в слабости. Но самокритика не помогла, чувство одиночества и беспокойства не ушло. Она поднялась, взяла уголек и стала рисовать видневшиеся деревья за окном. «Смотри-ка, вполне приличный получился рисунок», – разглядывая его, решила она. «Пожалуй, лучшее из всего, что я сделала, во всяком случае, мне кажется так». Удовлетворенно забралась под одеяло и мигом уснула. Ее разбудили долгий резкий в ночи звонок, Силли вскочила и опустила ноги на пол. В доме снова стояла тишина, напряженная от колотящегося сердца тишина. Дрожащей рукой она включила свет и посмотрела на часы. 2. Пронзительный звонок опять наполнил комнату, и из-за двери донесся тревожный голос. «Силли! Силли, открой! Скорей!» Силли побежала к двери. «Кто там?» «Я! Скорее открой! Ну скорее же!» «Кто я?» «Мерли!» Сили дрожащей рукой открыла дверь. Мерли влетела в переднюю, захлопнула дверь и проверила замок. «Закрыто!» Вздохнула она облегченно, попыталась улыбнуться, но вместо этого расплакалась. «Что с тобой?» Сили обняла ее, повела в свою комнату и усадила в кресло-качалку. «Разреши, я посижу у тебя до утра», — попросила Мерли. «Ты иди спать, а я посижу». «Что случилось, Мерли? Да говори же». Мерли уцепилась за Сили, просила не открывать дверь. Сили ничего не понимала. «Почему ты убежала из дома? Что ты сделала?» «Я?» — прикрикнула Мерли и, не отрывая глаз от двери, вполголоса и быстро продолжала. «Каждый раз, когда мама уезжает в командировку, ее муж притаскивает коньяк, и кто знает еще какое пойло, а потом начинает шуметь, дебоширить. Сегодня я привязала дверь веревкой, все равно ворвался. Ужас, как я испугалась!» Мерли била дрожь. Пережитый страх и боязнь, что отчим может прибежать к ней, заставили ее выпалить то, что она до сих пор старательно скрывала. Сили оторопела. Мерли привязала дверь веревкой. Индрек не приходил к ней. Ужас, как превратно, мы иногда думаем о других. Бедная Мерли, какая мужественная, вела себя, как ни в чем не бывало, пускала пыль в глаза, болтала об акселерации и подсказках. Сили обняла Мерли, коснулась головой ее щеки и прошептала. «Я не впущу его. Я тоже боюсь пьяных. Они будто ненормальные люди, а идиоты или испорченные роботы». Мерли теребила пуговицу наспех надетого домашнего халата. Стыд не давал ей взглянуть на Сили. «Послушай», — сказала она, не поднимая глаз. «Я тут наговорила всякого. Надеюсь, ты не поверила всему». «Я в горячке не слышала, что ты говорила», — соврала Сили. «Ты сказала вроде, что можешь проспать утром». «А если другие у тебя спросят?» «Разве им такой ответ недостаточен?» Сили перенесла свою постель в комнату родителей, а Мерли постелила на своей кушетке. «В этой комнате ты будешь жить, пока не вернется из командировки твоя мама. А если раньше приедут мои родители, то будем жить вдвоем. Спокойной ночи». Утром Сили проснулась, чувствуя, что ее трясут за плечо. «Вставай же! Как же ты сама просыпалась?» Сили протерла глаза. Возле кровати стояла Мерли. Взгляд Сили задержался на Мерлином платье-халате. «Сейчас, сейчас!» Сили побежала в свою комнату. «Сейчас найду тебе все, что нужно!» Она выбрала из стопки мохнатое полотенце с самой веселой расцветкой, достала самое красивое белье. 2 недели Сили варила кофе только себе. Сегодня она готовила на двоих. Ею двигалось сейчас желание сделать так, чтобы Мерли было хорошо, сделать все, что в ее возможностях. Старательно зажарила яичницу, вытащила для бутерброда все, что у нее было. Но Мерли безучастно следила за хлопотами Сили. Сили считала, что это от напряжения, а держится она молодцом. Другая бы плакала или отчаивалась, а Мерли нахохлилась и молчит. Почему у Мерли при этом нет-нет, да и мелькнет неуловимая враждебность к ней? Этого Сили объяснить не могла. «Наверное, это я слишком чувствительна», — решила Сили. Она достала из шкафа новый бирюзовый костюм и принесла на кухню, где стояла гладильная доска. «Ах, оставь!» Сердито остановила ее Мерли, когда Сили приложила к ней юбку. Но Сили и не подумала оставить. Она ловким движением надела юбку Мерли через голову, помогла натянуть жакет и сама застегнула его. Потом подвела Мерли к зеркалу. «Посмотри, как эта бирюза идет к твоим глазам!» Хотя Мерли старалась не показать своего удовольствия, все же радостная улыбка выдала ее. Счастливая Сили смотрела на вертевшуюся перед зеркалом Мерли. Вон как у нее опять порозовели щеки, в ее красивых глазах нет уже и в помине грусти. Вдруг Мерли опять сникла. «Так мы еще и опоздаем», — хмуро бросила она. В гардеробе фабрики они встретили Хия, и Мерли опустила глаза. Кто-то из девочек спросил, почему Мерли нарядилась в платье Сили. «Почему ты думаешь, что это мое платье?» – в ответ спросила Сили. «Так тебе же подарили такое бирюзовое на майские праздники». «Почему ты думаешь, что такой костюм купили только мне?» – снова спросила Сили. Мерли передернула плечами и, нахмурившись, рванулась вверх по лестнице. Промчалась, не заметив сидевшего на подоконнике Индрека. Индрек посмотрел вслед Мерли, затем уставился на Сили. «Что с ней?» – спрашивал его взгляд. «Все в порядке. Она ночевала у меня», – сказала Сили и хотела пройти мимо Индрека. «Вот как?» – Индрек загородил ей дорогу. «Надо будет сегодня же врезать замок в ее дверь». «Это не поможет», – покачала головой Сили. «А мы уже договорились, что она пока поживет у меня». Брови Индрека слегка сошлись. Он хотел еще что-то сказать, но подошла Хия, и разговор оборвался. Девочки вместе пошли в зал. «Ну?» – обиженно протянула Хия. «Значит, таким образом ты собираешься вернуть Мерли в наш квартет. Кто же у кого ночует за это?» «Я ночую у Сили». Неожиданно для обеих прозвучал голос Мерли, которая стояла вверху на лестнице. Сили изумленно смотрела то на одну, то на другую. «Что с вами? Вы с ума сошли?» «Почему с ума?» – обрезала Мерли. «Я уже с самого утра думаю, что, если вы, девочки, не против, я могу вернуться в квартет». Голос Мерли смягчился, стал неуверенным, когда она через мгновение продолжала. «Если ты, Сили, хочешь этого, то...» «Ты сегодня так стояла за меня, и я все это время думала, что не следует ли мне...» «Ах, благодарность!» – улыбнулась Сили. «За то, что я стану тебя будить?» – добавила она сразу, как только заметила взгляд, который Мерли метнула в сторону Хии. «Я... не совсем уж так», – в замешательстве говорила Мерли. «Я во всяком случае решила... я решила...» «Может, решила, что я так думала?» Короткий смешок Сили прозвучал резко. «Если уж решила, что будешь работать отдельно, то и работай сама за себя. То, что мы живем теперь вместе, к делу отношения не имеет». «Думаешь?» – нерешительно спросила Мерли. «Что тут думать? И вообще, возвращение в квартет зависит не только от меня. У нас есть бригадир. Но прежде надо спросить у Нейды и Хие. И, честно говоря, ты только не обижайся. Мы не очень хотим твоего возвращения. Завтра ты снова передумаешь». «Да, никогда не знаешь, что ты выкинешь в следующую минуту», – добавила Хия. «К тому же, обижайся или не обижайся, а втроем мы укладываем куда больше, чем раньше вчетвером». Мерли не обиделась. Даже засмеялась. Засмеялась широко, обхватила Сили и крепко сжала ее. «Когда-нибудь я расскажу, почему мне сейчас важно поработать одной», — сказала она и, напевая, побежала к своему рабочему месту. Тридцать первое. Сили освободила в своем стенном шкафу место для вещей Мерли. В обеденный перерыв Мерли съездила домой за одеждой. Ринальдо свозил ее туда и обратно на мотоцикле. Сили оставила Мерли укладывать вещи в шкаф, а сама побежала в магазин. Когда она вернулась домой и проходила мимо двери Индрека, то вдруг услышала в его квартире голос Мерли. «Ой, Сили уже пришла, так я пойду», — сказала она. Ноги у Сили налились свинцом. «Раз», — беззвучно произнесла она и подняла левую ногу. «Два», — ступила она правой ногой. «Три», «Четыре», «Пять», «Шесть». «Сколько же ступенек у этой лестницы?» «Восемь». Дверь в квартиру Индрека все еще не открывалась. «Девять и десять». Вот, значит, оно то, чего можно было ожидать, но о чем Сили до сих пор отказывалась думать. Индрек уже давно тянется к Мерли. Силе стало стыдно, так стыдно, что, стараясь вырваться из этого удушающего состояния, она устремилась вверх по лестнице, влетела в комнату, бросилась ничком на кровать родителей и зарылась лицом в подушку. И в конце концов, если она, Силе, вообще что-нибудь значит для Индрека, говорила она себе, то пусть в одном доме с ним живут и ходят с ним разговаривать хоть 20 мерли. Отношение Индрека от этого не изменится, если он не какой-нибудь безвольный флюгер. Если же она, Силе, для Индрека соседка, приятельница, товарищ по школе, ну тогда однажды появится кто-нибудь, и тот, для кого она станет Джульеттой. Непременно, потому что для каждого, как говорят, на свете есть кто-то еще. «Но кто скажет, что есть такой человек и для меня?» — спросила она и тут же подумала, что у нее нет даже ни сестры, ни брата. «Может, я рождена на этот свет для одиночества? Вполне может быть. Бывают же такие люди». Хотя сердце ее горело огнем, она усмехнулась. «Одиночка – это значит исключительное. Чем человек исключительнее, тем труднее встретить ему подобного себе». Силе отнесла сумку на кухню и стала выкладывать покупки на стол. Вскоре вернулась взволнованная Мерли. «Можешь себе представить? Позвонили из редакции? Из редакции! Редакции газеты! Просили передать Индреку Пармасу, этому самому нашему Индреку, что...» «Из редакции Индреку? Кто звонил?» «Какой-то сотрудник из молодежной газеты. Мол, будьте добры, напишите записку товарищу Пармасу, если его сейчас нет дома, чтобы он сразу же пришел в редакцию. Он очень нужен сегодня». «В редакцию? Значит, после работы он ходит в редакцию?» Мерли сказала. «У тебя такой вид, будто ты в самом деле не знаешь, что Индрек и есть тот самый У. Карида, который написал о нашей бригаде». «Кто? Индрек?» Брикет рыбного филе выпал из рук Силе и шлепнулся на пол. «Кто сказал, что это он?» «Никто не сказал». Мерли оказалась проворнее Силе и, опередив ее, подняла брикет. «Никто не сказал», — повторила она. «Сама решила. Имре Лойк говорил, что для понимания жизни требуется алгебра. Уравнение с одним неизвестным я разрешила вмиг. Так что X, этот мистер X или У. Карида, есть никто иной, как Индрек. Яснее ясного. Во-первых, ему позвонили из редакции. Во-вторых, никто из посторонних, не фабричных, до появления этой заметки у нас в бригаде не появлялся. В-третьих, кто другой стал бы писать только о тебе?» Мерли рассмеялась. «Вот так. Ничего другого и знать не нужно. Но как он покраснел, чудило, когда я ему сказала о звонке из редакции, совсем как девчонка. Куда мне этот айсберг положить?» Силе взяла у Мерли брикет. «Представь себе, он хочет быть журналистом!» — пощелкала языком Мерли. «Из нашей школы станут выходить разного рода деятели. Подожди, у тебя рыба течет!» Она взяла пачку из рук Силе, начала разворачивать ее над раковиной и продолжала. «Ну а я в самом деле, без шуток, хотела бы остаться работать на фабрике и немедля, если бы это мне только удалось. Потому и хочу работать одна, чтобы у них было обо мне ясное мнение. Но об этом пока никому ни слова, молчок. И я верю только тебе. Ты мне не конкурент, потому что тебе никто не позволит оставить школу». «А тебе?» «Об этом в другой раз. Я сказала еще Индреку, только тебе и ему. Но другим не сметь. Не то, если все бросятся, у меня ничего не выйдет. Так, что мы теперь будем делать с этой рыбой? Пожарим или что?» Тридцать второе. Силе сидела у себя в комнате за столом. Карандаш между пальцев, голова зажата руками. Не сводя глаз, смотрела на белый лист бумаги, который лежал перед ней. Несколько дней тому назад Юта Пурья пригласила Силе к себе и попросила изготовить для свадебного стола Эндлы Курмы гостевые карточки. Сама Юта Пурье собиралась рисовать большие веселые рисунки, которые будут развешаны на стенах свадебного зала. Говоря об этом, она подала Силе бумагу и сказала: «Прошу, это список гостей и кое-какие сведения о них. Тут краски и кисти, здесь резинка, бумага». Силе попятилась. «Вы что, не хотите?» Художница огорчилась. «Или нет времени? Я боюсь, что сама не смогу в срок управиться совсем». «Разве я сумею?» – засомневалась Силе. «Я никогда не имела с этим дела, и вообще вдруг у меня не получится». Юта Пурье ободряюще улыбнулась. «А я верю, что вы справитесь. Бояться тут нечего и терять тоже. Можно только победить». Она сунула Силе в руку бумагу, кисти, краски. Когда Силе вышла из Юты Пурье, сердце у нее колотилось от радости. Взрослый человек, художник, доверил ей, школьнице, свою работу. И теперь она сидела над этой работой. Бумага была уже разрезана на карточки, которые смотрели на нее своими белыми чистыми листочками. Что нарисовать на них? «Что-нибудь юмористическое, если получится», – посоветовала ей художница. «А если у этого, стоящего в первом списке, 50-летнего рыбака-спортсмена из завмага Анса Лунда нет чувства юмора? Нарисуешь, например, на его карточке удильщика, который вытащил из воды рыбину, такую большую, что она оказалась в несколько раз больше самого рыбака, когда, может, в жизни этот самый Анс Лунд ловит только мелочь? Ведь он же примет рисунок за насмешку и вместо улыбки будет упрекать свою жену за то, что она разболтала о нем всему свету, и за свадебным столом окажется мрачная супружеская пара». Силе продолжала читать список гостей и нашла там фамилию молодого человека 18 лет. Столько лет Индреку. Где сейчас Индрек? Поехал вместе с фабричными ребятами на состязание по ночному ориентированию? Наверное, поехал. Силе вздохнула. Она надеялась, что вместе с Мерли в дом придет ясность в отношениях между ней, Силе, и Индреком. Но Мерли жила у нее уже 4 дня, и все оставалось по-прежнему. Хотя нет, не совсем по-прежнему. Индрек теперь чаще останавливался возле их стола, спрашивал о работе или справлялся о том, что пишут Силе родители. Дома по вечерам из его квартиры доносилось насвистывание, а на лестнице слышался удивленный голос тетушки Мец. Она спрашивала: «Разве Индрек нанялся дворником, что теперь по вечерам запирает входную дверь, а рано утром открывает?» Мерли вроде бы уже и не проявляла интереса к Индреку. По крайней мере, не говорила о нем больше. Силе прислушалась к себе. Полного спокойствия не было. Это, конечно, из-за гостевых карточек. Получатся ли они такими, чтобы Юта Пурье осталась ими довольна? Попробуем. Что же нарисовать на карточке этого 18-летнего молодого человека? Перед глазами встали силуэты Эндлы и ее суженого на берегу. Рядом два молодых человека. А почему бы и нет? Хотя лучше нарисовать одинокую чайку над морем. Именно, одинокую чайку. Вместе с идеей пришло спокойствие, которое все росло, пока не обернулось вдохновением. Как же здорово! Думай, ищи, а потом радуйся, глядя, как рука переносит на бумагу твои идеи. Если бы всегда, всю жизнь выполнять такую работу. Но вот карточка была готова, и восхищение улеглось. Такое происходило в последние годы с каждым ее рисунком. Еще не высохшие работы она видела такими, какими хотела их видеть. Когда же творческий пыл угасал, Силе смотрела на рисунок с разочарованием. «Ах, не получилось. Я просто ничего не умею. На следующий год запишусь в танцевальный кружок». «Задается», — говорили ей в глаза участники из-за кружка, из-за глаза тоже. Бесконечно терпеливый пророк Мус хвалил ее и продолжал учить рисовать, но Силе считала, если человек не может рисовать так, чтобы у того, кто смотрит, становилось на душе приятно, чтобы у него появилась тоска по хорошему, красивому и совершенному, как, например, перед акварелями Рейбаса, картинами Райди или графикой Юриса, то пусть и бумагу не марает, пускай и дальше иллюстрирует школьную стенгазету. А ходить вы за кружок? Что ж, человеку ведь нужно чем-то заниматься. Но пусть этот человек и не помышляет сравнивать свои поделки с произведениями Рейбаса или Райди, и к следующей осени пусть присмотрит себе новое занятие. Так Силе решила. Силе сидела за столиком, зажав губами кисточку. Первые четыре карточки она отложила в сторону с мыслью, что эти жалкие детские рисуночки придется потом переделать. Перед ней была пятая карточка, которая должна была указать за столом место какой-то 20-летней девушки, студентки. А солнце тем временем уже прошло свою третью четверть пути. Уже лучи его трепетали в листьях липы на подоконнике и готовились заглянуть в комнату. «Уже?» – удивилась Силе. «Скоро вечер, а сделано так мало». За окном что-то зашуршало, затем показался целлофановый пакетик с клубникой, привязанный к рагульке. Пакетик никак не соскакивал с палки на подоконник, его осторожно стряхивали. «Муж тетушки Тины? Или сама тетушка Тина? Вернулись с огорода? Или сынишка Мецов?» Силе сняла с бельевой палки пакетик и выглянула за окошко. «Индрек, ты разве не на соревнованиях? Почему?» «Как почему? Маме сегодня первый раз разрешили прогулку во дворе». «Выздоровела? О, Индрек, а я и не знала!» Улыбающиеся глаза Индрека стали серьезными. «А что ты вообще знаешь обо мне? Или хочешь знать? Ну ладно, пойду варить варенье, пока не забыл, как это делается. Сегодня собрал с грядок первый урожай». Он помахал рукой и, держа раздвоенную бельевую палку, как Нептун-трезубец, направился длинными шагами к подъезду. «Индрек!» Он остановился. Силе держала в руке пакетик с клубникой. «Спасибо!» Индрек улыбнулся. Силе отступила от окна в комнату. Теперь крикнул Индрек. «Слушай, если это не секрет, чем ты там занимаешься?» Силе облокотилась на подоконник и объяснила. «Хорошая практика», — решил Индрек. «Успеешь к завтрашнему дню?» «Куда там? Хорошо, если справлюсь к воскресенью». «Ладно, я умею ждать. Тогда я в понедельник или во вторник позову тебя с собой. Грядки полны цветов и замечательных ягод. Сегодняшний — это первый, так что успеем. До свидания». «Обязательно пригласи. До свидания». Силе снова уселась за стол. В понедельник перед работой Силе направилась прямо на шестой этаж. И рисунки углем, и нарисованный на берегу морской пейзаж, и кое-какие ранние работы она тоже захватила с собой, заодно переживать и волноваться. Дверь ателье была открыта, и Юта Пурья на месте. Без долгих разговоров Силе разложила перед ней на столе гостевые карточки. Художница начала с интересом рассматривать их. Каждую карточку рассматривала с каким-то особым вниманием и безмолвно. И только после седьмой или восьмой карточки сказала: «Для одного гостя вы нечаянно сделали две карточки». «Это намеренно, на выбор, и не для одного, а примерно для половины». Художница подняла голову, внимательно посмотрела на Силе и снова перевела взгляд на карточки. Для Силе последовала долгая, мучительная пауза. «Сказала бы хоть слово», — просила про себя Силе. «Что ей стоит? Одно только слово. Эту карточку она разглядывает так долго, и эту. Но лицо ничего не выдает, нравится или нет. Всего четыре карточки отложила. Неужели другие впрямь не нравятся? Хотя эта карточка должна пройти и это». Юта Пурье не спешила. Наконец, Силе показалось, что прошла вечность. Художница положила на предыдущие пять еще одну карточку, а остальные вернула Силе. Девчонку обдало холодом. «Передайте все Эндли Курма, кроме этих шести. Пусть она сама выбирает из тех по две на свой вкус. Но справились вы хорошо, молодец и спасибо». И тогда Сили развернула бумагу и вынула свои рисунки акварели. «Ого!» – воскликнула Юта Пурье. Она поднялась, ловким движением раскидала на полу акварели и рисунки, и снова для Сили наступила напряженная пауза. «Молодец!» Юта Пурье собрала рисунки и вернула Сили. «Кем вы хотите стать?» «Пока не знаю». «Красками, как мне кажется, вы владеете». Глаза у Сили округлились и губы задрожали. «Что вы имеете в виду?» Взгляд ее отыскал возле окна городские пейзажи Юты Пурье. «Но у меня... я же не умею так!» Выпалила она наконец. «Готовым мастером никто не родится. Задатки у вас есть, и если еще хватит трудолюбия, чего же больше? Точная специальность? За время, какое остается у вас для решения, прояснится и она. А в отношении института, где эту специальность приобретают, будете готовиться, примут, я не сомневаюсь». «Думаете?» Этим единственным словом-вопросом Силия освободилась от мучившей ее неуверенности, робости и неведения. И весь чудесный мир красок разом закружил ее. Силия выбежала за дверь, села на верхнюю ступеньку лестницы, прижала карточки к груди и засмеялась беззвучно, счастливо. Тут ее и нашла Мерли. «Скорее, Силия!» – крикнула она. «Звонили из проходной, там тебя ждут!» «Меня? Кто?» «Интересно, зачем Индрек зовет ее к проходной в рабочее время?» Удивилась Силия, как была с карточками в руках и рисунками под мышкой, побежала вниз по лестнице. Еще издали она увидела в дверях проходной две знакомые фигуры – мама с папой. «Ой, какие они загорелые, как ковришки!» Силия припустилась бегом. «Как они смотрят на нее, изучают!» Вот мама повернулась к отцу, что-то сказала ему, отец кивнул. «Ну, конечно, теперь, после долгого отсутствия, они видят, что их дочь уже взрослая, поэтому они так и смотрят. А ты, глупая, ведешь себя как ребенок, бежишь навстречу им, будто малютка, раскинув руки». От этой мысли Сили почти остановилась. Она поправила свободной рукой косынку в красный горошек и выскальзывающие из-под руки рисунки, и пошла дальше шагом. Шла размеренно, с достоинством взрослого человека. Шла и удивлялась. Неужто уже прошел месяц, будто всего неделя промелькнула? И вот сейчас мама спросит, как ты это все время жила? И отец тоже, что делала? Они помнят, что она им писала, и подумают, а стоила ли эта месячная работа и самостоятельная жизнь, и поездка на остров, и прочая всякая всячина одной прекрасной поездки на юг? Хорошо, если бы они так подумали. Еще лучше, если бы они это еще высказали. Потому что тогда... Во! Тогда можно будет без всякого вступления объявить. Знаете, откуда я сейчас иду? И что мне сейчас сказали то, о чем я... Если вспомнить, вроде бы и сама иногда подумывала. Одно уже это стоит и двух поездок на юг. Конечно, потому что некоторые люди не находят единственной верной дороги даже за всю свою жизнь. Теперь мама прошла в двери, шагнула вниз на одну ступеньку, потом на другую. Степенный, по-взрослому, шаг Силе сбился, и она снова припустилась бежать. Конец книги читала Уткина Ольга Сергеевна. Всем спасибо!